волшебства, уроки. Чах-бах, чурабах, чах-бах, чурабах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана. Дрожите от восхищения. Бэк, бэк, чулим бэк, бэк, бэк, чулим бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу, мамалуп, шу-фу, мамалуп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшебника Сулеймана. Не видали такого сроду. Шик-вы, шаровы, шик-вы, шаровы. Я вино превращаю в воду. Рок-шок, порошок, рок-шок, порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана.